Глава третья. Весь день хочется пить. По ощущениям, внутри меня озеро, и оно явно желает расшириться. В 21:00 вечера, перед отъездом домой, с жадностью выпиваю очередную бутылку магниевой минеральной воды. Верблюд недоделанный. Милый голосок с едва уловимой хрипотцой в голове напоминает, что потребление слишком большого количества воды приводит к гипергидратации, которая может спровоцировать тошноту, а в редких случаях и отек мозга. Спускаюсь на минусовой этаж, где парковка располагается. Свободных парковочных мест не так уж и много. Большинство из сотрудников ждет, когда руководство разъедется. Работают ли они или просто ждут? Вот в чем вопрос. Но сейчас он меня мало волнует. Усаживаюсь на водительское сиденье и стартую без малейшего прогрева. Хочется поскорее оказаться в койке. Желательно в компании привлекательной барышни. Но голова так потрескивает, что понимаю. Лень отклоняться от маршрута работа-дом. Это, походу, старость подкралась. Между поспать и переспать я привык выбирать второе. Проезжая мимо одной из городских остановок, замечаю картину. Виталий и Юля. Интересно. Он держит ее обеими руками за локти и пытается тащить к своей тачке, которая стоит рядом на аварийке. Уверяю себя, что если бы не явное сопротивление девушки, вмешиваться не стал бы, а так... «Ветал!» Зову достаточно громко, выходя из машины. Он дергается. «Ну привет, дружочек, я же предупреждал». «Неужто недоходчиво было?» Вкрадчиво интересуюсь, подходя ближе. Смотрю на девушку, затем на него. «Давай же, соображай, о чем речь». «Что ты тут делаешь?» Изрекает наконец-то. «Фух, справился». «Да вот по морде тебе заехать собираюсь. Девушка протестует, ты не заметил?» Теперь уже Ветал смотрит на свои руки. Знаете, что удивляет? На остановке полно народу, и мужики имеются. Никого происходящее не смутило. Такая досада берет. Сгинь, по-хорошему прошу. Я досчитаю до 5, ты к 4-й секунде уже трогаться должен. Забуду даже, что ты просьбу мою проигнорировал. Если, конечно, девушка не скажет, что ты ей надоедаешь на постоянной основе. Смотрю на Юлю. Не скажет, но, судя по ее губам поджатым, попал я в яблочко. Вздыхаю тяжело, почти обреченно. Помните фразу всех университетских преподов? Сначала ты на зачетку работаешь, потом она на тебя. С репутацией точно так же. Я 100 лет никого не выносил, но в узких кругах помнят, что с башней я дружил не всегда. Теперь ситуация усугубляется наличием крыши. Пиздец ты, Димон, из-за бабы. Почти что риторически вопрошает товарищ, предусмотрительно отойдя на пару шагов назад. Взглядом его посылаю. Сам не понимаю, что на меня нашло этакое. Но заднюю давать смысла нет. «Бабы!» — фыркает Юля. «Какого хрена ты за бабой неделю таскаешься, хлопец? Задолбал, придурок! В какое место тебя надо послать, чтобы дошло?» Больничные стены и наличие мелких спиногрызов, снующих вокруг, ее больше не сдерживают. Девушка, так сказать, в привычной обстановке находится. «Попросила же, а отвали! Ты не в моем вкусе, и как человек мне неприятен. Если с головушкой проблемы, ты скажи, мы тебя быстро определим. Только согласие подписать надо будет». Наблюдаю за тем, как она филигранно едко с ним разговаривает, и на губах непроизвольно появляется легкая улыбка. Дело не в словах, дело в подаче. Унижение в каждом жесте. Это ее фишка, я уже понял. Ловлю себя на мысли. Не хотелось бы такое же в свой адрес услышать. Издыр в самолюбии продувает значительно. «Часто встречи с тобой ищет?» Интересуюсь, когда Вет все же встает на лыжи. «За неделю его вижу в 4-й раз. Это много?» Спрашивает и тут же отворачивается, не дожидаясь ответа. «Эй, я вроде бы как твой рыцарь. Благоговение где?» «Юля, давай подвезу». Произношу неожиданно для самого себя. Она оборачивается. Смотрит на меня, затем на мой черный урус, слегка прищуривается, словно прикидывая что-то, и выдает. «Нет, вот те раз. Но вам лучше ехать. Вы перегородили половину дороги». Когда я покупала эту тачку, дословно мне обещали в салоне. Все девушки будут твоими. Ну ладно, не дословно, но суть сохранена в полном объеме. Не сказать, что я уповал на это, но бонус за несколько десятков лямов приятный. Не глупи, я не трону, просто домой довезу. Давай, а то автобусом не подъехать, ты виновата будешь. Тебе нужны проклятия бабок с остановки? Надеюсь, не слишком громко сказал. Не хотелось бы шелушением копчика обзавестись. Открываю дверь, стою ее придерживая. Ситуация комичная. Еще чуть-чуть, и честной народ станет свидетелями самого большого фиаско в моей жизни. У меня даже секса позже, чем на втором свидании с 16 лет, не было. А тут вторая встреча, и в машину садится девушка отказывается. Брат бы поржал. «Я джинсы стирала 3 дня назад, мне там не место», — произносит она, и я впервые вижу смешинки в ее глазах. «Это как керлингиста на Ролан-Гаррес отправить. И лига не та, и штаники жмут». Опуская мои муторства и уговоры, возвращаюсь к тому моменту, когда Юлия все же снизошла до того, чтобы усеться ко мне в тачку. «Платиновый бульвар, 14. Остановите, пожалуйста, рядом с киоском Роспечати». «Конверт купишь?» — произношу с усмешкой. «Там она точно не живет. Из-за упрямства пойдет 3 километра пешком». «Да, Деду Морозу письмо надо отправить». «Определилась с подарком». Бросает взгляд на приборную панель. «Мозги попрошу», — добавляет очень тихо, чтобы я не услышал. Останавливаюсь рядом с рестораном сезонной кухни, он же винный бар. Я сегодня в экстрим подался. «Юль, будь добра, составь мне компанию. Я поужинать собирался, сейчас как раз мимо ехали. Возвращаться потом не хотелось бы». Это экспромт. От себя скрывать глупо, несколько раз я о ней вспоминал в позитивном ключе. За эту неделю 5 максимум. Это немного, учитывая, что мы постоянно о девушках думаем. Правда, не о том, как бы девушку тартаром из кефали с чаат масалой накормить. Мысли всегда приземленные. Юля смотрит на вход с такой вселенской тоской, как будто я ей шаурму предлагаю есть посреди улицы в -40. «Юль, ты ничего мне не должна за это будешь. Просто ужин, потом домой отвезу», —